поставляя ГРУ ценную информацию. В 1960-м она вместе с мужем Димче Ивановым вернулась в Болгарию, где была удостоена высоких правительственных наград. Умерла Петрана 19 апреля 1987 года в Софии. Донесение для центра Попов передавал в 1936-38 годах радистке Урсуле Кучинской, впоследствии известной писательнице Рут Вернер, с которой он встречался раз в месяц. На связи у нее была также группа антифашистов в Данциге. Вторжение немцев в Польшу 1 сентября 1939 года нарушило многие планы и связи группы Монблан. Столицей генерал-губернаторства стал Краков, штаб-квартира польской резидентуры разведупра. В условиях оккупации Никола Попов сумел наладить контакты с ответственными работниками гитлеровской администрации и даже гестапо. Его не смущали доносы людей, завидовавших преуспевающему бизнесмену. В своей традиции, нарушая конспирацию, коммерсант Владов совершенно официально переводил в Софию деньги, которые затем использовались для нужд подполья. Черный действовал смело, но осмотрительно. После нападения Германии на Советский Союз связь с директором, кодовое наименование начальника разведупра с 1937 года, прервалось. Ни радиостанции, ни радиста в составе Монблана тогда не было. Весной 1942 года в окрестностях Кракова высадилась группа советских парашютистов. Десантники связались с резидентурой, однако воспользоваться услугами радиотелеграфиста Леонида Четырка Попов не решился. В августе 1942 года к Мимико прибыла подготовленная радистка, и до января 1945 года он поставлял информацию, которая получила в центре положительную оценку, главным образом о дислокации и перемещении немецких войск на маршруте Краков-Катовицы-Ченстахов. Кроме того, он организовал заброску с целью приобретения легализационных документов наших разведчиков в Чехию. В январе 1945 года связь с Николой Поповым прекратилась, дальнейшая его судьба неизвестна. 6 сентября 1977 года в Кракове на доме номер 9 по улице Юлиана Мархлевского в память о нем была открыта мемориальная доска с надписью «С конца 1939 по 1943 год в этом доме жил и отсюда руководил антифашистской деятельностью болгарских патриотов в Кракове Стоян Бладов, верный сын своей родины и герой польского и болгарского народов, погибший в лагере смерти Освенцим. От краковской общественности. Агент разведупра и после смерти продолжал соблюдать полную конспирацию». Отто Браун. «Восток – дело тонкое». Отто Браун родился в Германии 28 сентября 1900 года в городе Исманинг под Мюнхеном в семье торговца, четвертом из пяти детей. В 1902 году отец умер, а мать с детьми переехала в Мюнхен, где стала работать учительницей. Семья жила в бедности, дети посещали народную школу, созданную городом на частные пожертвования для нуждающихся детей. С 13 лет Отто учится в Королевском баварском училище для подготовки учителей в Пассинге, вблизи от Мюнхена. В июне 1918 года его призывают на военную службу в баварскую армию, Но юноше повезло, война шла к концу,